Неблестящий финал. Мрачное семилетие. В 1848 году во Франции снова случилась революция. Король-буржуа Луи Филипп отрекся от престола, и установилась Вторая Республика, просуществовавшая 4 года. На революционные события за рубежом Николай Павлович отреагировал мрачно и жестко. «Господа, седлайте коней! Во Франции провозглашена республика!» — воскликнул он на балу у наследника, получив известие об этих событиях. В декабре 1852 года племянник Наполеона Бонапарта Луи Наполеон провозгласил себя императором под именем Наполеона III, и началась Вторая Французская империя. Выскочка Луи Наполеон вызывал у русского государя чувство от антипатии до лютой ненависти. Более всего Николай I боялся, что нечто подобное произойдет и в России. Он слишком хорошо помнил события 1825 года и теперь решил принять меры заранее, не дожидаясь общественных возмущений. Так началось «мрачное семилетие», как называют последние 7 лет царствования Николая I. Тут и выяснилось, что даже Уваров недостаточно реакционен. Он имел смелость поспособствовать публикации статьи в защиту университетов, которая крайне не понравилась Николаю I, начертавшему: «Не хвалить, не бронить наши правительственные учреждения. Не согласна. С достоинством правительства. Должно повиноваться, а рассуждения свои держать про себя». Император отправил Уварова в отставку, а его преемником стал князь Платон Александрович Ширинский-Шихматов, требовавший, чтобы «впредь все положения и науки были основаны не на умственных, а на религиозных истинах в связи с богословием». Шутили, что его назначение означало для российского просвещения не только шах, но и мат. Новый министр запретил студентам и профессорам поездки за границу даже с ученой степенью. Уже находившиеся за границей должны были вернуться под угрозой лишения подданства и конфискации имений. Иностранцам был запрещен въезд в Россию. В университеты теперь стали принимать только дворян, и сразу же было резко сокращено число студентов. В каждом университете, за исключением московского, теперь могло учиться не более 300 человек. Возросла и плата за обучение. В средних и низших учебных заведениях основным предметом стал закон Божий. Лекции по философии, логике и психологии имели право читать только богословы. Широко известен афоризм Ширинского-Шихматова: «Польза философии не доказана, а вред от нее возможен». Кроме того, царь приказал составить комитет для высшего надзора за духом и направлением печатаемых в России произведений, который бы проверял уже прошедшие цензуру издания, выискивая там крамолу. Во главе комитета надзора за печатью стал Дмитрий Петрович Бутурлин, согласно характеристике Петра Андреевича Вяземского, человек, хотя умный и с способностями, но с отсталыми понятиями, с большими предубеждениями, сердце, полагаю, довольно жесткого и честолюбия на многое готового, но вообще одаренный тем, что выводить людей везде и всегда. Бутурлин действительно принялся выводить людей. По докладам комитета, в 1848 году был сослан в Вятку писатель Михаил Салтыков-Щедрин. В 1852 году выслан в Спасское Лутовиново за некролог о Гоголе Иван Тургенев. Была запрещена постановка комедии Александра Островского «Свои люди, сочтемся». Очень многие номера журналов и газет изымались из продажи и шли под нож. Ходил анекдот, что Бутурлин пытался подвергнуть цензуре даже акафист Покрову Пресвятой Богородицы. Его оскорбило упоминание «владык жестоких и зверонравных», в котором можно было усмотреть намек на русского царя. Петрошевцы. Одним из наиболее известных дел Бутурлинского комитета было запрещение карманного словаря иностранных слов, составленного Буташевичем Петрошевским. В декабре 1849 года в петербургских газетах было опубликовано следующее сообщение. «Пагубные учения, породившие смуты и мятежи во всей Западной Европе и угрожающие ниспровержением всякого порядка и благосостояния народов, отозвались, к сожалению, в некоторой степени и в нашем Отечестве. Но в России, где святая вера, любовь к монарху и преданность престолу основаны на природных свойствах народа и доселе хранятся непоколебимо в сердце каждого, только горсть людей, совершенно ничтожных, большую частью молодых и безнравственных, мечтала о возможности попрать священнейшие права религии, закона и собственности. Действия злоумышленников могли бы только тогда получить опасное развитие, если бы бдительность правительства не открыла зла в самом начале». Далее следовал пространный рассказ о том, что служивший в Министерстве иностранных дел титулярный советник Буташевич Петрашевский возымел замысел на неспровержение государственного устройства, что для распространения своих преступных намерений он собирал у себя молодых людей разных сословий. Богохуление, дерзкие слова против священной особы государя-императора, представление действий правительства в искаженном виде и порицание государственных лиц – вот те орудия, которые употреблял Петрашевский для возбуждения своих посетителей, писала газета «Русский инвалид». Цитата по газете «Русский инвалид» от 23 декабря 1840 года, номер 276. Следствие установило, что 21 подсудимый в большей или меньшей степени, но все виноваты в умысле на неспровержение существующих отечественных законов и государственного порядка. Суд определил подвергнуть их смертной казни расстрелянием. Помиловали лишь двоих. Одного, потому что он виноват был лишь вредным образом мыслей, а второго по причине помешательства. Дело петрашевцев стало одним из самых громких дел о тайных обществах в России. Как и подавляющее большинство российских интеллигентов, Михаил Буташевич Петрашевский выступал за демократизацию политического строя России и за освобождение крестьян непременно с землей. Он собрал обширную библиотеку, в которой были и запрещенные в России книги, в том числе и по истории революционных движений, утопическому социализму, материалистической философии. По пятницам в его доме собиралось небольшое литературное тайное общество. Среди его членов были впоследствии прославленный писатель Федор Михайлович Достоевский, поэт и писатель Алексей Плещеев, поэт и переводчик Сергей Дуров, врач Дмитрий Ахшарумов. Бывали у Петрашевского Салтыков-Щедрин, поэт Майков. Они читали и обсуждали книги, писали стихи, басни, интересовались историей, критиковали государственных чиновников и, о ужас, позволяли себе анализировать причины поражения восстания декабристов в 1825 году. В записях Петрашевского встречались следующие мысли. Слово «чиновник» почти то же, что «мошенник» или «грабитель», официально признанный «вор». Законы сбивчивы, бестолковы, противоречивы. Справедливости ради, надо признать, что в 1848 году по инициативе Петрашевского члены тайного клуба действительно стали обсуждать возможность создания настоящего тайного общества, преследующего революционные цели. Они мечтали о времени, когда Россия станет парламентской республикой с выборными правительственными должностями, а составляющим империю народам будет дана широкая автономия. Внутреннее же управление должно основываться на законах, обычаях и нравах народа. Но дальше обсуждение дело не продвинулось, не было ни конкретных целей, ни единого плана, ни согласия насчет методов борьбы. Данный факт признало и следствие. Все подсудимые были приговорены к смертной казни, расстрелу. Но приняв во внимание смягчающие обстоятельства, в том числе раскаяние подсудимых, суд счел возможным ходатайствовать о смягчении наказания. Ходатайство было удовлетворено, однако приговоренным об этом не сообщили, причем намеренно. Русский инвалид писал: Его Величество изволил обратить всемилостивейшее внимание на те обстоятельства, которые могут в некоторой степени служить смягчением наказания, и вследствие того Высочайший повелел прочитать подсудимым приговор суда при сборе войск и по свершении всех обрядов, предшествующих смертной казни, объявить, что государь-император дарует им жизнь, и затем, вместо смертной казни, подвергнуть их следующим наказаниям. 22 декабря 1849 года на Семеновском плацу состоялась инсценировка казни. Осужденные прошли через все предсмертные процедуры. Им завязали глаза и привязали к столбам. Прозвучали команды, и лишь только потом был дан отбой, а приговор зачитали в окончательном виде. Петрашевского приговорили к бессрочной каторге, Достоевского – к 4 годам каторги с последующей отдачей в солдаты. Другие участники общества получили меньшие сроки наказания. Жуткая инсценировка казни серьезно повлияла на психику многих петрашевцев. Подавление венгерского восстания. Расправу над французскими революционерами в июне 1848-го Николай воспринял с восторгом. Палачу революции генералу Кавиньяку он велел передать самую сердечную благодарность. Однако революционные события во Франции подстегнули национально-освободительные движения в Европе. В середине марта началось восстание в Венгрии, направленное против власти Габсбургов. К осени того же года оно переросло в настоящую войну между Австрией и Венгрией. В начале следующего 1849 года повстанцы хвалились, что к маю займут Вену. Стареющий австрийский император Фердинанд отрекся от престола в пользу своего племянника Франца Иосифа. Тот обратился за помощью к России. Николай, ненавидевший революционную заразу, конечно, не отказал. Он отправил расправляться с восставшими венгерами более 100 000 человек под началом генерал-фельдмаршала, князя Варшавского, графа Паскевича Эреванского. Объединенные русские и австрийские части вдвое превышали численность венгерской армии, но венгры дрались отчаянно, и подавить восстание оказалось делом непростым. К тому же, как это часто бывало, в войске вспыхнула эпидемия холеры. Венгры капитулировали лишь в конце августа. Их потери составили около 24 000 человек, потери австрийцев – около 16 000 убитыми и ранеными, но при этом более 40 000 человек умерло от эпидемии. Такая же ситуация была и в русских войсках. Убитыми и ранеными Россия потеряла чуть более 3 000 человек, но более 10 000 умерло от холеры. Расходы на войну составили около 47,5 миллиона рублей. Конечно, Николай Павлович считал, что молодой император Франц Иосиф должен быть благодарным ему за помощь, ведь именно вмешательство России сохранило за ним престол. Если бы не российская интервенция, судьба Австро-Венгрии могла бы быть совсем иной. Увы, российский император оказался наивен. Благодарность – это вовсе не та черта, что свойственна политикам. Крымская война. Оборона Севастополя. Великая княжна Ольга Николаевна писала о последних годах жизни своего венценосного отца. «Папа стоял как часовой на своем посту. Господь поставил его туда. Один Господь был в состоянии отозвать его оттуда, и мысль об отречении была немыслимой в его представлении о чувстве долга. Когда он узнал, что существуют границы даже для самодержавного монарха, и что результаты 30-летних трудов и жертвенных усилий принесли только очень посредственные плоды, его восторг и рвение уступили место бесконечной грусти. Надо признать, что у государя было много поводов для печали. Он слишком долгое время был уверен в прочных отношениях России с Австрией и Англией. В 1844 году радовался встрече со старым другом Веллингтоном, а в случае каких-либо дипломатических или военных коллизий был уверен, что Австрия и Пруссия будут соблюдать благожелательный нейтралитет. Увы, Николай жестоко просчитался. Вчерашние союзники отвернулись от России и строили козни, а столь любимая Николаем армия оказалась вовсе не столь хороша в боях, как на парадах. Барон Николай Егорович Врангель не без сарказма писал: «Мундиры, пуговицы, ремешки. На это знаток военного дела государь Николай Павлович обращал особое внимание. Как будто именно это и должно было привести страну к победе». Ему вторил германский дипломат фон Гагерн. К величайшим его, то есть Николая I, императора российского, слабостям, принадлежит утомительная страсть к военным экзерцициям и маневрированию, хотя он лично того убеждения, что не годится в полководце. Годами император изводил командиров и низших чинов бесконечной муштрой. Парады, лагеря и полевые маневры были очень тяжелы даже для офицеров. Но когда началась настоящая большая война, оказалось, что Россия к ней должным образом не готова. Давним противником России была слабеющая Османская империя. Николай I неоднократно сравнивал ее с больным человеком. В ряде доверительных бесед с британским послом лордом Сеймуром Николай говорил: «У нас на руках больной, тяжело больной человек. Было бы большим несчастьем, если бы ему удалось теперь ускользнуть от нас, особенно до принятия необходимых мер». Но лорд Сеймур возражал: «Великодушный и сильный человек должен щадить больного человека». Увы, увлеченный идеей величия России, Николай не мог принять этого вежливого отказа. Французский историк Дебедур писал: «Николай I, верный традициям своих предков и подталкиваемый религиозным рвением своего народа, вменявшего ему в обязанности говорить и действовать в качестве признанного защитника православной веры в Османской империи, никогда не отказывался от тех видов, которые он имел по отношению к этой державе. С начала своего царствования он мечтал либо уничтожить ее, либо полностью подчинить своей политике. Но другие европейские державы такая перспектива не устраивала. К середине XIX века Великобритания и Франция вытеснили Россию с ближневосточных рынков и подчинили своему влиянию Османскую империю. Российское правительство безуспешно пыталось договориться с Великобританией о разделе сфер влияния на Ближнем Востоке, а затем решило восстановить утраченные позиции прямым нажимом на Османскую империю. 9 января 1853 года на вечере у великой княгини Елены Павловны, на котором присутствовал и дипломатический корпус, государь подошел к английскому послу лорду Гамильтону Сеймуру и вполне откровенно заговорил с ним о разделе Турции. Царь говорил о том, что обстоятельства, скорее всего, принудят его занять Константинополь, что Болгария, Валахия, Молдавия и Сербия вступят под протекторат России, но при этом он, Николай, вовсе не будет против, если Англия займет Египет и Крит. Заведя этот разговор, Николай I допустил сразу три ошибки. Первое. Он не учел позицию Франции, решив, что эта страна еще очень слаба после революционных событий. Вторая. Он преувеличил степень благодарности России австрийского императора Франца Иосифа. И третье. Он посчитал, что ответ Англии будет положительным. Увы, ответ Лондона был резко отрицательным. Англичане вполне обоснованно опасались столь значительного укрепления российских позиций на Востоке. Николай вполне еще мог забыть об имевшем место разговоре и оставить событиям идти своим чередом, но он решил действовать напролом, несмотря на озвученную ему позицию Англии. «Что касается Австрии, то я в ней уверен, так как наши договоры определяют наши отношения». Такую пометку сделал государь на письме английского кабинета министров. Формальным поводом для Крымской войны послужили споры между православным и католическим духовенством из-за святых мест в Палестине. В феврале 1853 года российский посланник адмирал Меньшиков озвучил султану условия русского императора. В обмен на постоянный союз, предлагавшийся султану, царь требовал признать себя законным покровителем православной церкви Османской империи. Останься султан в одиночестве, возможно, он бы и принял этот ультиматум. Но послы Англии и Франции в Константинополе ясно выразили свою поддержку Турции, и султан отклонил российскую ноту. Он ответил, что не может, не отказываясь от своей независимости, подчинить внутренние дела страны контролю чужеземного государства. Немедленно вслед за этим султан дал разрешение на вход британо-французской эскадры в пролив Дарданеллы, якобы для защиты Константинополя. Узнав об этом, посол Меншиков резко оборвал переговоры и покинул Турцию, заявив, что он прибыл в штатском, но скоро вернется в военном мундире. В середине лета Россия ввела войска в Дунайские княжества, Молдавию и Валахию. Всего в этих областях насчитывалось 83 тысячи русских военных под командованием генерала от артиллерии Горчакова. В ответ турецкий султан объявил России войну. Но Россия была вынуждена держать армейские части и в других областях. Так, на Кавказе для прикрытия российско-турецкой границы был сформирован 30-тысячный корпус. В Крыму под руководством Меншикова, назначенного командующим Крымской армией и Черноморским флотом, находилось 19 тысяч человек. Во внутренних районах России тоже приходилось держать значительные силы. В западных областях империи для прикрытия российско-австрийской границы и на северо-западе тоже пришлось оставить крупный контингент войск – 256 тысяч человек, так как случилось непредвиденное. От российского императора отвернулся его сердечный друг Франц Иосиф. Этот поступок австрийца Николай Павлович не называл иначе, как изменой. Николай долгое время не понимал, что бывшие союзники России, Австрия и Англия, теперь настроены враждебно. Поначалу, вступая в войну с Турцией, он считал, что своих целей можно добиться одной только демонстрацией военной силы, поэтому активных действий не предпринимал. Это дало Османской империи выигрыш во времени. Турки успели завершить стратегическое развертывание своей армии к началу осени, и численно их войска превосходили российские. Некоторое время обе стороны конфликта не вступали в бой, ограничиваясь лишь демонстрацией силы. Жарко на Дунае стало лишь в следующем 1854 году, когда российское командование начало наступление. На Кавказе военные действия начались в октябре 1853 года с внезапного нападения и захвата турецкими войсками российского поста Святого Николая, ныне поселок Шеквитиле, Грузия. Однако далеко турки не продвинулись. Русские нанесли им поражение в боях у Баяндура и в Башко-Декларском сражении. Активно действовал российский Черноморский флот. Эскадра под командованием вице-адмирала Нахимова 18-30 ноября 1853 года в Синопском сражении полностью уничтожила турецкую эскадру. Однако после этой победы русских на стороне Турции в войну вступили Великобритания и Франция, и русско-турецкая война переросла в войну России с коалицией европейских государств. Британо-французский флот подверг бомбардировке Одессу и другие приморские города, блокировал российский флот в Севастополе. А вслед за этим Австрия совместно с Великобританией и Францией выдвинула ультимативные требования, поддержанные Пруссией, по выводу российских войск из Молдавии и Валахии. Письмо с такими требованиями русскому монарху написал ненавистный ему Наполеон III. Николай I отверг ультиматум, гордо ответив, что Россия сумеет показать себя в 1854 году такой же, какой она была в 1812. На Кавказском театре турки перешли в наступление. Русские войска отражали их атаки, несмотря на то, что значительные силы были отвлечены на подавление восстания Шамиля. Весной 1854 года начались боевые действия на Балтийском море, куда были направлены британская и французская эскадры. Положение России стало очень тяжелым. Николай внимательно изучал доклады, вникал во все детали, отдавал приказы и... проигрывал. Теперь он уже был готов принять ранее предложенные ему условия, но было поздно. Попытки российских дипломатов добиться от европейских стран согласия на вывод их флота из Черного моря успеха не имели. Русские войска были вынуждены бесславно покинуть Дунайские княжества, а война продолжилась. В июне-июле британо-франко-турецкие экспедиционные войска сосредоточились в Варне, а в сентябре высадились в Евпаторийской бухте. Попытка остановить продвижение противника на рубеже реки Альма привела к поражению российской армии, которая отошла вначале к Севастополю, а затем в район Бахчисарая, оставив Севастополь без прикрытия с суши. Войска союзников подошли к городу с юга, британцы захватили Балаклаву, а французы – Камышовую бухту. Так началась Севастопольская оборона. Ее организовал адмирал Владимир Алексеевич Корнилов, который, однако, вскоре погиб на Малаховом кургане во время бомбардировки. Но даже несмотря на его гибель, долгое время попытки англичан и французов захватить город заканчивались неудачей. Огонь российских батарей наносил ощутимый урон осадной артиллерии и кораблям противника. А в конце октября под Балаклавой англичанами была предпринята атака легкой кавалерии, закончившаяся катастрофой. Более сотни убитых, более сотни раненых и около 50 пленных. В числе потерь англичан были и два десятка офицеров. Английская печать назвала гибель элитной кавалерии бедствием, непревзойденным в истории. Благодаря мужеству русских, генеральный штурм Севастополя в ноябре 1854 года был сорван Инкерманским сражением, в котором противник понес значительные потери. Отказавшись от штурма, союзники перешли к длительной осаде города, очень медленно продвигаясь вперед. Осада продлилась 349 дней. Севастополь, а точнее его руины, был сдан лишь осенью 1855 года. Кончина императора. Происходившее ввергло российского самодержца в глубочайшую депрессию. Он, всегда сравнивавший себя с часовым на посту, осознал, что провалил поставленную перед ним задачу. На фоне неутешительных известий из осажденного Севастополя здоровье Николая I стало ухудшаться. Он понимал, что война будет проиграна, а пережить поражение он не мог. Будучи не совсем здоровым, в сильный мороз он вышел принимать парад в легкой шинели. Николай простудился, но его организм справился с болезнью. Едва оправившись, император вторично отправился на развод войск, после чего слег уже надолго. Но он снова выздоровел. И снова, несмотря на возражения врачей, в 23-градусный мороз без шинели отправился на смотр маршевых батальонов. То же повторилось на следующий день при еще более жестоком морозе. Врачи, Мант и Карель, убеждали его так не поступать, но без толку. «Если бы я был простым солдатом, обратили бы вы внимание на мою болезнь?» — спросил Николай одного из докторов. «Ваше Величество», — ответил Карель, «в нашей армии нет ни одного медика, который бы позволил солдату выписаться из госпиталя в таком положении и при таком морозе. Мой долг требует, чтобы вы не выходили из комнаты». «Ты исполнил свой долг. Позволь же мне теперь исполнить свой», — ответил император и поехал напутствовать маршевые батальоны Измайловского и Егерского полков, отбывающие на войну. И, конечно, снова простудился. Казалось, что и на этот раз его могучий организм справится с недомоганием. Но в середине февраля прибыл курьер с сообщением о поражении русских войск под Евпаторией. А ведь приказ атаковать Евпаторию дал сам Николай. И это известие добило императора. Состояние его здоровья неожиданно и резко ухудшилось. Вечером 17 февраля личный врач императора Мант проводил осмотр больного. Николай, укрытый старой шинелью, лежал на привычной ему железной кровати на соломенном тюфяке в своем кабинете. Дурно освещенном и прохладном, по словам медика. Прослушивая легкие через рожок, Мант диагностировал начинающийся паралич. Это означало, что жить государю остается совсем недолго, Лекарь честно сообщил об этом своему пациенту. «Так это смерть», — уточнил Николай Павлович. Поколебавшись несколько мгновений, Мант признал. «Вы имеете перед собой всего несколько часов жизни, Ваше Величество». «Как достало у вас духу высказать мне это так решительно?» — удивился государь. Мант напомнил, что полтора года назад император сам взял с него обещание не скрывать правды, когда настанет та минута. «К сожалению, Ваше Величество, такая минута настала», — сказал он. «Вы еще можете располагать несколькими часами жизни и знаете, что нет никакой надежды. Эти часы, Ваше Величество, вы, конечно, употребите иначе, чем употребили бы, если бы не знали положительно, что вас ожидает». Николай очень внимательно выслушал врача и задал еще два вопроса. Задохнется ли он и потеряет ли он сознание? Мант заверил пациента, что с ним не произойдет ни того, ни другого, а все пройдет тихо и спокойно. Николай поблагодарил его, потом велел позвать своего старшего сына и известить о его состоянии остальных детей, но не беспокоить императрицу. Однако Александра Федоровна, видимо, предполагавшая близкий и трагический исход, сама вошла в его комнату. Узнав, что надежды нет, она принялась читать над умирающим «Отче наш». При словах «Да будет воля твоя», Николай с чувством произнес: «Всегда, всегда». В кабинет вошли великий князь и княжны, и государь со всеми попрощался и всех благословил. «Напоминаю вам о том, о чем я так долго просил вас в жизни. Будьте дружны», — завещал он детям. Потом семья удалилась в другую комнату и послали за духовником, священником Василием Борисовичем Бажановым. Он исповедал императора и причастил его. После этого с умирающим оставались лишь врач и супруга. «Я бы хотела уйти вместе с тобой», — вздыхала Александра Федоровна. «Как радостно было бы вместе умереть». Но государь охладил пыл любящей жены, напомнив, что она должна сохранять себя ради детей и быть для них центром. Он добавил: «С первого дня, как я увидел тебя, я знал, что ты добрый гений моей жизни». Приехала сестра государя, Елена Павловна. Александра Федоровна предлагала позвать и Варвару Нелидову, но Николай Павлович отказался. «Нет, дорогая, я не должен больше ее видеть. Ты ей скажешь, что я прошу ее меня простить, что я за нее молился и прошу ее молиться за меня». Николай полностью осознавал, что свою миссию императора он исполнил не лучшим образом. «Сдаю тебе мою команду, но, к сожалению, не в таком порядке, как желал», — произнес он, обращаясь к наследнику престола, и добавил: «Держи все. Держи все». Эти слова сопровождались энергичным движением руки, обозначавшим, что держать нужно крепко, пояснила присутствовавшая при этой сцене Анна Федоровна Тютчева. К утру наступила мучительная агония. Судя по всему, произошел отек легких. Дыхание становилось все более стесненным и хриплым. Эти хрипы сам умирающий назвал «отвратительной музыкой». «Если это начало конца, это очень тяжело. Я не думал, что так трудно умирать», — проговорил он через силу. У постели императора снова появился священник Бажанов и стал читать отходную. Николай Павлович нашел еще силы несколько раз перекреститься. Потом он взял за руку жену, но говорить уже не мог. «Император скончался, по всей видимости, в ту минуту, когда завершилась обедня», — записала Тютчева, добавив: «Казалось, что смерть застигла его среди лишений военного времени, а не в роскоши пышного дворца. Все, что окружало его, дышало самой строгой простотой, начиная от обстановки и кончая дырявыми туфлями у подножия кровати. В эту минуту, когда смерть возвратила мягкость прекрасным чертам его лица, которые за последнее время так сильно изменились благодаря страданиям, подтачивавшим императора и преждевременно сокрушавшим его, В эту минуту лицо его было красоты поистине сверхъестественной. Супруга государя Александра Федоровна, вспоминая тот день, говорила, что со смертью императора она испытала горе в его самой горькой форме. Но самообладание она не потеряла, и когда дыхание ее мужа прервалось, приказала позвать в кабинет покойного, ожидавшую в коридоре, Варвару Нелидову. Она нежно обняла ее, поцеловала и, сняв с руки браслет с портретом государя, надела его на руку Варвары Аркадьевны. Только после того, как Нелидова простилась с умершим возлюбленным, к мертвому телу допустили остальных придворных. Похороны. Его Величество император Николай I скончался в пятницу 18 февраля 1855 года в 12 часов 20 минут пополудни в своем кабинете в Императорском Зимнем дворце в Санкт-Петербурге. Вечером того же дня состоялась панихида у постели покойного, которого накрыли солдатской шинелью. Царская семья присутствовала в самой комнате, а придворные в соседней. В следующие два дня прошло еще две панихиды. Тело государя перенесли в белую залу, которую зачем-то жарко натопили, и разложение пошло очень быстро. Пришлось накрыть тело покойника платком, но запах все равно был сильно ощутим. Поэтому, несмотря на то, что Николай этого не желал, его тело все же пришлось набальзамировать. Однако выполнено это было неудачно. Лицо приобрело свинцовый оттенок, распухло и перекосилось. Из-за этого, а также из-за того, что император запретил вскрытие и бальзамирование своего тела, пошли слухи, что врач Мант дал больному яд, чтобы ускорить и облегчить кончину. Из-за этих сплетен лейб-медик Мант был вынужден спешно покинуть Россию. Количество желающих проститься с умершим императором было велико. Они все прибывали и прибывали, и в зале постоянно была толпа. Однако иногда зал закрывали, выгоняя оттуда всех. В это время к гробу подходили, чтобы помолиться государине или Нелюдова. 27 февраля тело покойного вынесли из Зимнего дворца. Похоронная процессия двинулась к Петропавловской крепости, месту захоронения российских самодержцев. Процессия пересекла Адмиралтейскую площадь, перешла через Неву по Новониколаевскому мосту и через Тучков мост проследовала в Петропавловскую крепость. Вдоль всего пути стояли войска и толпы народа, звонили колокола и играла военная музыка. За гробом отца пешком шли новый император Александр II и его брат, великий князь Константин Николаевич. Переход от Зимнего дворца до крепости занял 2 часа. В Петропавловском соборе горело 1000 свечей. Гроб был поставлен на обтянутые красным бархатом возвышения под огромным балдахином из серебряной парчи, отделанным горностаем с императорской короной наверху. Вокруг гроба лежали на табуретках регалии и кавалерские знаки, а в головах – Евангелие на Аланое и государственный штандарт. Гербы государственные, царства польского и великого княжества финляндского украшали стены. Под ними группировались многочисленные знамена и другие трофеи, напоминающие о воинской славе императора Николая I и его августейших предков. Похороны состоялись 5 марта. Отпевание совершил митрополит Никанор Клементьевский, первенствующий член Святейшего правительствующего синода. Во время отпевания Александра Федоровна стояла у гроба, обливаясь слезами. Потом с гроба была снята царская мантия, великие князья подняли гроб на плечи и отнесли к могиле, где под пушечные залпы его опустили в могилу. Память. Ход церемонии, сопровождавшей похороны императора, был тщательно запротоколирован. На следующий год вышел траурный альбом с ее описанием и гравюрами, изображавшими печальную процессию. По случаю кончины императора была выпущена похоронная медаль, вырезанная академиком Ляпиным диаметром около 7 сантиметров. На аверсе было помещено поясное изображение императора Николая I, обращенное вправо и осиянное лучами, исходящими от всевидящего ока. По кругу шла надпись Николай I, император и самодержец всероссийский. На реверсе медали был изображен православный крест в лучах, стоящий на полумесяце, и над ним надпись «Да будет воля твоя». Внизу «Родился 25 июня 1796 года, воцарил 19 ноября 1825 года, скончался 18 февраля 1855 года». Еще две памятные медали были выпущены по случаю столетнего юбилея со дня рождения Николая I. В честь Николая I были названы площадь в Казани, больница в Петергофе, улицы в Санкт-Петербурге, Саратове и Оренбурге. До 1923 года Октябрьская железная дорога и Ленинградский вокзал в Москве назывались Николаевскими. Советская гавань до 1917 года носила имя императора, а также в его честь был назван остров в Аральском море, ныне исчезнувший. Его именем также были названы два военных корабля и один гражданский. В честь императора Николая I в Российской империи было установлено около полутора десятков памятников, в основном колонны и обелиски, в память посещения им того или иного места. Почти все они были уничтожены в годы советской власти. Однако несколько памятников все же существует. Это конный монумент на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге, а также гипсовый бюст на Витебском вокзале и мемориальная доска на Московском вокзале. В Москве у Казанского вокзала бронзовый бюст императора стоит среди других бюстов известных деятелей железнодорожной отрасли, а также барельеф с изображением императора есть в здании Ленинградского вокзала. В Великом Новгороде его изображение есть на пьедестале памятника столетию России. Близкие императора. Александра Федоровна пережила мужа на 5 лет и все это время носила траур. После кончины Николая Павловича самодержцем всероссийским стал его первенец Александр II. Его коронация состоялась более чем через год после кончины Николая Павловича. Этот государь провел несколько очень значимых для страны реформ и, наконец, решился на шаг, столь пугавший его отца – ликвидация крепостного права. Второй по старшинству сын Константин Николаевич слыл человеком грубым в обращении. Некоторое время он пользовался влиянием на государственные дела и поддерживал реформы старшего брата, но особыми достижениями похвастать не мог. Скорее наоборот, его считали недальновидным политиком. Именно по его инициативе была продана Аляска. Младшие сыновья императора Николай и Михаил, по желанию отца, посвятили жизнь военной карьере. Рождение старшей дочери Марии явилось для императора разочарованием. Он ожидал сына. Александра Федоровна писала, что «впоследствии он часто упрекал себя за это и, конечно, горячо полюбил дочь». Надо признать, что по этой причине Мария выросла несколько избалованной и своенравной. Она дважды была замужем. Первый брак с герцогом Лейхтенбергским был заключен по любви. Но страсть быстро перегорела. После смерти мужа от чахотки Мария снова вышла замуж, на этот раз тайно, за графа Строганова. По словам Анны Тютчевой, брак этот подвергал Марию Николаевну настоящей опасности, если бы стал известен ее отцу. Император вполне мог его расторгнуть, сослав Строганова на Кавказ и заточив любимую дочь в монастырь. Но Николай Павлович то ли действительно ничего не знал, то ли предпочитал делать вид, что не знает. Увы, и во втором супруге Мария Николаевна разочаровалась. Последние годы жизни она провела во Флоренции на вилле Кватро, занимаясь коллекционированием предметов искусства. Вторая по старшинству дочь, Ольга, была противоположностью сестре. Прихорошенькая, она, кроме того, отличалась приятным характером и благоразумием. Ее выдали замуж за Карла Вюртембергского. Брак был основан на взаимном уважении, но детей у супругов не было. Сплетничали даже, что потомок древнего вюртембергского рода вообще не слишком жалует женщин. Ольга Николаевна оставила нам ценнейшие мемуары, в которых описала жизнь и обычаи русского двора. Фаворитка Николая I Варвара Нелюдова хотела уехать из дворца, Но императрица и новый император не позволили этого. Нелидова осталась, но окончательно удалилась от света, и ее можно было встретить лишь в дворцовой церкви, где она ежедневно бывала у обедни. Она стала близкой подругой овдовевшей императрицы и ежедневно приходила к ней почитать вслух. Капитал, 200 тысяч рублей, оставленный ей Николаем Павловичем, Нелюдова отдала на благотворительность. Окончание Крымской войны. Сразу после восшествия на престол перед молодым императором Александром II встала очень сложная задача. Надо было без слишком серьезных для России потерь закончить Крымскую войну. Весной и в начале лета 1855 года англо-французский флот снова и снова бомбардировал Севастополь. Враги заняли Керчь, гарнизон, который отошел к Феодосии, а запертые в Керченской гавани русские суда пришлось сжечь. Сражения за Севастополь продолжались все лето 1855 года. Потери русских войск были огромные, но лишь в сентябре они оставили южную часть города, перейдя на его северную сторону. Город был подожжен, пороховые погреба взорваны, военные суда, стоявшие в бухте, затоплены. В конце 1855 года масштабные военные действия фактически прекратились. Противники России понесли большие потери, но не смогли достичь решительных успехов. Стороны начали готовить переговоры о мире. В марте 1856 года был подписан Парижский трактат между Россией с одной стороны и Францией, Великобританией, Турцией, Сардинией, Австрией и Пруссией с другой. Россия возвращала Турции крепость Карс взамен южной части Севастополя, уступала молдавскому княжеству устье Дуная и часть Южной Бессарабии. Подтверждалась автономия Сербии и Дунайских княжеств. Черное море и проливы Босфор и Дарданеллы объявлялись нейтральными, открытыми для торгового мореплавания и закрытыми для военных судов. Краткая хронология царствования Николая I. 25 июня, 6 июля 1796 года. В царском селе в семье наследника престола Павла Петровича и великой княгини Марии Федоровны родился третий сын, нареченный Николаем. Ночь с 11 на 12, 24 марта 1801 император Павел Петрович погиб от рук заговорщиков. 4-16 ноября 1815 в Берлине объявлено о помолвке прусской принцессы Шарлотты и великого князя Николая Павловича. 1816-1817. Первая поездка Николая Павловича в Англию. 1-13 июля 1817. Бракосочетание великого князя Николая с великой княжной Александрой Федоровной, именовавшейся до принятия ею православия Шарлоттой Прусской. 17-29 апреля 1818. У молодой великокняжеской четы родился первенец, будущий император Александр II. 19 ноября, 1 декабря 1825 в Таганроге после недолгой болезни умер император Александр I. 14-26 декабря 1825 года попытка государственного переворота совершена членами Северного общества, восстания декабристов. Восставшие собрались на Сенатской площади в Петербурге. Мятеж был жестоко подавлен. 12-24 мая 1826 года. Императором Николаем I издан манифест о незыблемости крепостного права. Официально он назывался «О возникшем в губерниях неповиновении крестьян». 22 августа 3 сентября 1826 состоялась коронация Николая I и его супруги в Московском Кремле. 25 июня 6 июля. Основание при императорской канцелярии третьего отделения тайной полиции для слежения за состоянием умов в государстве. 1826. По инициативе министра народного просвещения Александра Семеновича Шишкова принят крайне строгий чугунный цензорский устав. он просуществовал до 1828 года, сменившись более реалистичным. 1826-1832 второе отделение его императорского величества канцелярии под руководством Михаила Михайловича Спиранского работает над кодификацией законов Российской империи. 1826-1828 русско-персидская война, победоносная для России. 18-31 августа 1827 император Николай I издал рескрипт о том, что крепостные крестьяне не должны обучаться в заведениях выше приходских и уездных училищ. 1828. Основание технологического института в Петербурге. 1828-1829. Русско-турецкая война, окончившаяся победой России. 1830-1831. Восстание в царстве польском. Смерть великого князя Константина Павловича от холеры. 1832. Отмена Конституции царства польского, утверждение нового статуса царства польского в составе Российской империи. 1833. Встреча монархов России, Австрии и Пруссии в городе Мюнхенгрец, приведшая к заключению ими союза, направленного на противодействие революциям. В России граф Уваров доводит до сведения императора свою теорию официальной народности, которая становится основой официального мировоззрения. Композитор Алексей Федорович Львов сочиняет гимн «Боже, царя храни». 1834. Основание Киевского императорского университета Святого Владимира на базе закрытых после польского восстания Виленского университета и Кременского лицея. 1837. Открытие первой в России железной дороги Петербург-Царское село. Пожар в Зимнем дворце. 1837-1841. Реформа государственных крестьян, проведенная Павлом Дмитриевичем Киселевым. 1841. Император издает указ, запрещающий продажу крестьян поодиночке и без земли. 1839-1843. Финансовая реформа Егора Францевича Конкрина. 1843. Запрещение покупки крестьян безземельными дворянами. 1844. Вторая поездка императора Николая I в Англию. 1848. Получение крестьянами права выкупаться на волю с землей при продаже имения помещика за долги, а также право приобретать недвижимую собственность. 1848-1855. Мрачное семилетие. Принятое в историографии название политики последних лет царствования Николая I, направленной на ограничение гражданских свобод. 1849. Участие российских войск в подавлении венгерского восстания. 1851. Окончание постройки Николаевской железной дороги, соединившей Петербург с Москвой. Открытие нового Эрмитажа. 1853-1856. Крымская война, пагубная для России. 18 февраля, 2 марта 1855. Смерть императора Николая I Павловича.